продолжаем нашу программу. Весь вечер на ковре Петька Пара. Он ставит рекорд сверхвизговой скорости. И задумал Петька убежать из дому. Мысль эта забралась ему в голову совершенно неожиданно, как говорится, без всякой предварительной подготовки. Шла, видимо, шла, наткнулась на Петькину голову. Места свободного там много. Вот мысль туда и забралась. А уж если она туда забралась, он вам ее не отпустит. Не так уж часто его мысли посещают. Уловив эту мысль, Петька радостно сплюнул. Ему даже показалось, что он очень умный человек. А вы должны знать, что стоит человеку поверить в то, что он умный, как он тут же начинает делать глупости. Петька одному лишь удивился. Почему же раньше он не замечал, что является очень умным? Все сразу показалось простым. И сидя в ванной комнате, куда его закрыли за то, что он ходил в магазин целых полтора часа и вместо масла купил сыр, Петька обдумывал план побега. Во-первых, куда бежать? Во-вторых, когда бежать? В-третьих, как? Когда? Это ясно, сегодня. Куда? Тоже ясно. Сначала в Москву, а там и видно будет. Как? А как придется. Лишь бы в поезд забраться. Всю дорогу он преспокойненько проспит, не привыкает спать подолгу, а проснется уже в Москве. Вот бы денег достать! Тоже просто, надо продать учебники. Карандаши продать, ручки, перья, тетради. Поступит он на работу и заживет, как люди живут. Эх, выпустили бы только! Живой? Спросил за дверью отец. Замерз, ответил сын. Выпустите, пора уж. Из ванны он вышел такой сияющий, что отец удовлетворенно сказал: «Видать, подействовала. Учтем. Пойди поешь». За столом Петька набил полные карманы кусками хлеба и сыра. Он тихонечко вынес в коридор портфель, куда сложил учебники и прочие вещи для продажи. «Я бегать!» — сказал он. «Валяй!» — отозвался отец. «Только не до полночи!» На лестнице Петька остановился, вздрогнув, словно кто-то его резко окликнул. «Попадет!» — пронеслось в голове. «Так попадет, что...» Он сел на ступеньку и опять вздрогнул, словно опять кто-то его резко окликнул. «Да смеешься ты, что ли?» — мысленно сказал он себе. «Через 2 месяца в школу. А в Москве ты к этому времени собственную благополучную отдельную квартиру будешь иметь. И зарплату, в кино каждый день ходить будешь, телевизор купишь. И он помчался по лестнице. Выскочив на улицу, Петька увидел Сусанну. Скромно опустив глазки, в нарядном платьице, с огромным бантом в волосах, с челкой, прикрывающей шишку на лбу, она стояла, как кукла из магазина «Детский мир». Все малыши, игравшие до ее появления во дворе, разбежались в рассыпную. Бабушки, сидевшие с вязанием в руках, настороженно следили за каждым ее шагом. А Сусанна посматривала по сторонам, выбирала жертву. Интересной жертвы пока не было. Одним прыжком Петька подскочил к Сусанне Кольчиковой, ударил портфелем и ног не видно побежал, набирая скорость. Он мчался так быстро, что даже Сусанин визг не смог его догнать. Значит, сверхзвуковая скорость. Рекорд. До железнодорожного вокзала Петька добрался без всяких приключений. И хотя временами его охватывал страх, о возвращении домой он не думал. На запасных путях мальчишка разыскал состав, на каждом вагоне которого было написано, что он идет в Москву. Петька радостно плюнул. Все вагоны были закрыты, но в конце состава оказалось несколько товарных вагонов с открытыми дверями. «А какая мне разница?» — решил Петька. «Я могу и в товарном, даже лучше». Он забрался в вагон, на четвереньках прополз в угол, лег, подсунув под голову портфель, плюнул и стал ждать, когда состав переведут на главный путь, сделают посадку и ту-ту! Он еще раз плюнул и уснул.